Только один раз я слышала, что он произнес ее имя. На свадьбе сына Максима 20 октября 1960 года, когда все сидели за столом, пили, поздравляли молодых, кричали «Горько!» «Русские свадьбы шумные!» Дмитрий Дмитриевич вдруг резко встал и сказал: «Я прошу всех выпить, почтить память покойной Нины Васильевны». Я помню, какая наступила напряженная тишина. Все встали и молча выпили. Дмитрий Дмитриевич больше не сказал ни слова. Продолжить никто не решился, даже Максим и Галина. Тема исчезла так же мгновенно, как и возникла. Какая-то тайна окутывала последние годы их отношений. Не нужны пересуды. Пишу об этом лишь для того, чтобы показать эту очень важную черту характера Дмитрия Дмитриевича. Он никогда не забывал нанесенных ему обид. В этот вечер впервые резко проявилась болезнь Дмитрия Дмитриевича, уже давно подтачивавшая его здоровье. У него было постепенное отмирание мышц. Помню, что он вышел на лестничную площадку, там был Максим со своими приятелями, все шумели, рассказывали анекдоты. Дмитрий Дмитриевич шутил, смеялся со всеми вместе и вдруг оказался распростертым на полу. Ему на мгновение отказали мышцы ног, и он упал. Мы все бросились его поднимать, он молчал и не двигался, но был в сознании. В доме крик, плач, приехала скорая помощь. Дмитрий Дмитриевич при падении сломал ногу, нужно было везти его в больницу. Мы все столпились в коридоре на лестнице, и мимо нас на носилках понесли Шостаковича. Его закутали в одеяло, надели шапку. Видны были из-за очков только широко раскрытые глаза. И страшно было, что он ничего не говорит. В голос плакал Максим, всхлипывали женщины. Мне стало жутко. На мгновение показалось, что выносят гроб. Так закончилась эта свадьба. А вскоре после нее исчезла и Маргарита. Исчезла так же внезапно, как и появилась. В один прекрасный день Дмитрий Дмитриевич сбежал от нее в Ленинград, сказав, что не вернется в дом, пока эта женщина там. Оставил все документы для развода и доверенность Максиму. И больше мы никогда Маргариту не видели. Мне казалось, он оттого так быстро женился после смерти первой жены, что надеялся избавиться от чувства мучительной боли и обиды, нанесенной ему женщиной, которую так долго любил. Но не так-то просто и быстро рубцуются раны, и этот брак не принес ему успокоения, которого он искал. Тогда же, в 60-м году, Дмитрий Дмитриевич написал 7-й квартет и посвятил его памяти Н.В. Шостакович. Своей тонкостью и светлой возвышенностью он звучит как гимн любви к ней. Во всяком случае, мне он таким представляется. 8-й квартет посвящен памяти жертв фашизма. Я хочу рассказать об одном эпизоде, связанном с ним и потрясшем меня до глубины души. Как известно, Шостакович написал его одним махом, всего лишь за 3 дня. Написал, как он нам говорил, свою автобиографию. В квартет он включил все важнейшие события своей жизни, использовав музыку Первой симфонии 1924-1925 годы, оперы «Леди Макбет» Мценского уезда 1930-1932, второго трио 1944 памяти Солертинского, лучшего друга Шостаковича, умершего от голода во время войны.